Глава 11. Осип. Тишина в коридоре давит гуще, чем похмелье после корпоратива. Мы с Тихоном стоим у стальных дверей лифта, за которыми застряла наша общая... Ну, пока не знаю, как точно назвать. Лера. Просто Лера. Наш личный новогодний кризис и спасение в одном флаконе. Тихон уже 20 секунд молча пялится на панель вызова, а потом достает телефон с таким видом, будто сейчас подпишет смертный приговор. «Вызову аварийную службу», — сообщает ледяным тоном, в котором я слышу едва уловимую тревогу. Тычет в экран, ждет. И я прислушиваюсь. Из-за двери ни звука, только мое воображение рисует картины. Булочка в панике, плачет или злится на нас. Третье наиболее вероятно. Алло, голос тихо нарежет тишину. Да, аварийная служба. БЦ Инера. Застрял пассажир между 19 и 20 этажами. Срочно требуется... Что? Его густые брови медленно ползут вверх. Для Тихона это эквивалент истерики. Как это все на корпоративе? У вас должен быть дежурный. Переключите на него. Пауза, затем по лицу Славского расползается такое неподдельное искреннее недоумение, что мне становится почти смешно. Он отнимает телефон от уха, и я отчетливо слышу громогласное, нестройное пение «Миллион-миллион алых роз» в трубке, прерываемое чьим-то увесистым «Гоу-гоу-гоу!». «Дежурный», — произносит Тихон мертвым голосом, глядя куда-то в пространство. Поет. И не может связать двух слов. Предлагает. Подождать до второго, ребята, все налажу. Он вешает трубку. В его взгляде крах всех миропорядков. Протоколы не работают. Инструкции рассыпаются в пыль. Система дала сбой в самый ответственный момент. Значит, говорю, нарушая гробовое молчание, официальные пути отрезаны. Что остается двум кретинам в пиджаках, которые устроили этой девушке самый запоминающийся предновогодний вечер в ее жизни? «Мы не кретины», — автоматически поправляет Славский. Но его взгляд уже сканирует коридор с новой хищной целесообразностью. «Мы — единственная доступная аварийная служба. Нужно оценить конструкцию». Он подходит к стене и находит схему эвакуации. Пальцем тычет в разрез лифта. Смотри, двери с механическим блокировочным фиксатором. Если создать рычаг и приложить синхронное усилие в точке наиболее напряжения, есть шанс раздвинуть створки вручную. Нам нужен клин и упор. Я уже бегу. Мой мозг, привыкший находить нестандартные решения для срыва планов, работает на всю катушку. Холл, статуэтки. Ага. Через минуту я возвращаюсь, волоча за собой два шедевра. В одной руке мой бронзовый приз за инновации, тяжеленная уродливая штуковина с острым углом у основания, в другой — погнутая, но прочная металлическая нога от каркаса ростового оленя, что пал жертвой декабрьского тимбилдинга. Вот наш инновационный набор, капитан. Презентую. Клин и упор. Тихон смотрит на приз, потом на меня. В его глазах мелькает что-то очень похожее на одобрение. «Сойдет», — коротко кивает, сбрасывает пиджак на пол, закатывает рукава, его предплечья напряжены. Господи, да он реально занимается спортом, а не просто платит за зал. «Лера», — стучу в холодную сталь, — «отойди к дальней стенке и присядь. Твои боссы-спасатели начинают операцию «Щель». «Будет громко и некрасиво». Из-за двери доносится голос, которым я с облегчением слышу не слезы, а сдавленное веселье. «Вы там не доломайте лифт окончательно». «Постараемся», — парирую. Тихон уже на позиции. Упирает металлическую ногу оленя в основание одной створки, создавая точку опоры. «Вставляй клин в щель напротив упора. Я буду давить на него. Ты тяни клин на себя со всей силы». Я вжимаю острый угол бронзового уродца в узкую щель. Металл скрипит, но держится. «На счет три», — командует Тихон, его лицо сосредоточено. «Раз». 2. Мы не ждем 3. Адреналин бьет виски, и мы оба срываемся одновременно. Раздается скрежет, треск напряженного металла. Вены на шее Тихона вздуваются, мои мышцы горят огнем. Дорогая рубашка вот-вот лопнет по швам. Еще секунда, еще, и вдруг победный громкий «Ш-х-х-х». Дверь с отчаянным шипением расходится. Сначала на 5 сантиметров, потом на 10. На 15 мы замираем, тяжело дыша, и через образовавшуюся щель видим ее. Лера стоит, прислонившись к стене кабины. Ее глаза огромные, а на губах невероятная сияющая улыбка. «Ну что, ценный сотрудник?» — выдыхаю. «Давай сюда руку. Одну ему, вторую мне. Ногами упрись и оттолкнись». Она кивает, не сводит с нас глаз. Протискивает руки в щель, пальчиками крепко цепляется за мое запястье. Тихон хватает ее вторую руку. «На раз!» — рычит он. «И на 2!» — подхватываю я. «Мы тянем!» Она отталкивается, на миг ее тело застревает, платье цепляется за неровный край, в глазах Леры вспыхивает паника. «Ничего, держим!» — кричит Тихон. Мы делаем последнее отчаянное усилие, и вот она, чуть помятая и невероятно милая, вываливается к нам. Мы все трое падаем на холодный пол, окруженные бронзовым хламом и обломками декора. Тишина. Лера первой начинает смеяться, тихим, счастливым, истерическим смехом, который тут же подхватываю я. Даже Тихон издает что-то вроде хриплого смешка, откинув голову на стену. «Вы?» Лера отползает, отряхивая желтое платье, теперь украшенное черными полосами от пыли. «Вы оба идиоты. Героические, настойчивые, но идиоты. Почему аварийку не вызвали?» Она поднимается и подходит сначала к Тихону, все еще сидящему на полу, наклоняется, берет его лицо в ладони и целует. Тихон замирает, прикрывая глаза. Поцелуй нежный, долгий, полный немой благодарности. «Спасибо, босс», — шепчет Булочка. Потом Лера поворачивается ко мне. В ее глазах пляшут озорные дьявольские искорки. Она хватает меня за галстук, дергает на себя так, что наши лбы почти сталкиваются. «А ты?» — говорит она с вызовом. «Вообще сумасшедший! Спасибо!» И целует. Это поцелуй вызов, сладкий, влажный и такой дерзкий, что у меня перехватывает дыхание. Отдышавшись, я встаю, оглядываю поле боя. Дверь лифта зияет черной дырой, вокруг хаос. Вытираю пот со лба. Ну что ж, развожу руками. Техническое задание выполнено. И раз уж мы тут все в сборе перемазанные, но довольные, у меня есть гениальное предложение. Как нам втроем встретить Новый год?